Характеристика. Рядовой Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения. Русский, холостой, беспартийный. Образование незаконченное, начальное. Проходил службу в войсковой части номер 249-814 с ноября 1939 года, исполняя обязанности ездового. Во время прохождения службы отличался недисциплинированностью, разгильдяйством, халатным отношением к своим служебным обязанностям. За неоднократное нарушение воинской дисциплины и несоблюдение устава РКК имел 14 взысканий, впоследствии снятых. Обладая низким образованием и узким кругозором, на занятиях по политической подготовке проявлял пассивность, конспекта не вел, слабо разбирался в вопросах текущей политики и теоретических положениях научного коммунизма. Общественной работой не занимался. Политически выдержан, морально устойчив. Командир войсковой части, полевая почта номер 249-814, подполковник Пахомов, комиссар части, старший политрук Ярцев. Начальнику управления НКВД по Ской области, подполковнику товарищу Лужину РГ. В ответ на ваш запрос, исходящий номер 014/209, сообщаю. Ордер на арест Чонкина И.В., обвиняемого в дезертирстве, был выписан на основании заявления за подписью «Жители деревни Красная» бывшим начальником нашего учреждения капитаном Милягой А.П. и санкционирован райпрокурором товарищем Евпроксеиным П.Т. Во время ареста обвиняемый при содействии своей сожительницы Белешовой А. оказал вооруженное сопротивление, в результате которого сержант Свинцов получил тяжелое ранение. Капитан Миляга, прибывший к месту происшествия позднее, затем бежал и погиб при невыясненных пока обстоятельствах. В настоящее время преступник захвачен и содержится под стражей в тюрьме номер 1 города Долгова. Прошу дальнейших указаний. Лейтенант Филиппов.